Красавица и чудовище. В далеком королевстве жил богатый купец. Все ему в жизни удавалось. И семья была прекрасная, и торговля шла очень успешно. Только случилась однажды беда. Заболела и умерла жена, оставив ему 6 детей. Она так рано покинула этот мир и любимую семью, что купец очень долго не мог смириться с этой потерей. 3 сына и 3 дочери стали главным утешением для купца. Сыновья выросли сильными и разумными. 2 дочери огорчали высокомерием и жадностью, но были красавицами. А вот младшая дочка была любимицей отца. Она была очень похожа на свою мать, красавицу, умницу и очень добрую женщину. Еще в детстве малышку, младшую дочь купца, назвали Белль. Если сказать по-другому, красавица. Девочка была действительно необычайно хороша. Она была похожа на ангела, белокурая и голубоглазая. Но главное, Белль имела чуткое и очень доброе сердце, поэтому ее любили все, кроме сестер. Те завидовали красоте младшей сестры, злились из-за того, что все ее любят. Сестры всем рассказывали, как богат их отец, какое приданое он приготовил для них. Девушки слыли гордыми, чванливыми и завистливыми, но многие кавалеры, желая получить состояние в качестве приданого, были бы счастливы посвататься. Старшие сестры Белль не спешили замуж, выбирали женихов побогаче и познатнее. Не о любви девушки думали, а о том, как бы стать графиней или герцогиней. Белль очень любила гулять в саду. Много читала добрых книг, училась играть на музыкальных инструментах и имела волшебный по красоте голос. Сестры смеялись над талантами Белль, злословили о ней в разговорах с другими девушками и кавалерами. И все-таки богатые и красивые юноши, видные женихи королевства, предпочитали Белль. Только девушка отвечала каждому из них с доброй улыбкой: «Благодарю вас, сударь, но думаю, что мне еще рано покидать отцовский дом». Беда, как верно люди говорят, не приходит одна. Сразу 4 с дорогим товаром попали в бурю и затонули. Купец враз разорился. Не стало денег оплачивать дорогие экипажи для выезда дочерей и новые наряды для них. Позвал купец детей и говорит: «Не бывает так, чтобы жизнь прожить и горя не знать. Видно, судьба нам 2 серьезное испытание послала. Придется переехать в маленький домик за городом и жить там. Будем трудиться, и все понемногу образуется». «Нет, нет и нет», — ответили старшие дочери. «Есть достаточно богатых кавалеров, готовых взять нас в жены и без приданого. Останемся в городе». Только напрасно были их надежды. Без приданого никто не захотел назвать их своими невестами. Уж слишком дурная слава об их характерах шла. И высокомерные они, и завистливые. Кому захочется взять в жены злую девушку, да еще и без приданого? А Белль многие жалели. Такую красавицу, умницу, с добрым сердцем в жены взять, значит счастливым быть. Но Белль отказала всем, кто сделал ей предложение. «Не могу я отца в беде оставить. Поеду с ним, ведь ему сейчас очень тяжело». О приданом, которого она лишилась, Белль не горевала. Для девушки главным было сейчас поддержать отца, помочь ему и братьям снова встать на ноги. Да и сестер жаль было, несмотря на то, что они продолжали обижать ее. В деревне жить, надеясь только на себя, без помощников, очень трудно. Рано вставали отец и братья, уходили в поле землю пахать, пшеницу сеять, урожай собирать. Белль и обед приготовит, и в домике приберет, и постирает. Только сестры бездельничали, да над Белль потешались. Уставала девушка поначалу, но потом привыкла. А окрепла и с работой стало легче справляться. Даже вечерами у камина книги любимые читала или играла на клавесине. А уж когда петь начинала, то и отец, и братья усаживались рядом и слушали. Старших сестер это злило, ведь целый день они от скуки бранились друг с другом, а тут еще младшая сестра раздражала своими талантами, доброй улыбкой и красотой распускающейся розы. Надевали они свои наряды и уходили подальше в сад, хвастаясь одна перед другой воспоминаниями о кавалерах, которые за ними ухаживали когда-то. А сестрица глупышка. Всю жизнь будет вместо прислуги в отцовском доме. Так ей и надо. Скоро руки загрубеют, так она вообще никому не нужна будет, хихикали барышни. Отец все переживал за детей, особенно за младшую любимую дочку. Белль поддерживала в нем надежду, согревала своим добрым сердцем, заботой обо всех родных. И всю работу по дому она делала. А сестры еще и надсмехались над ней. Отец мечтал выдать ее замуж за обеспеченного и любимого человека. А тут судьба так несправедливо обошлась с девушкой. Так прошел год в трудах и заботах. Однажды купец получил письмо о том, что один из кораблей, которые, как все считали, затонули, вернулся после долгих скитаний в целости и сохранности. Даже товар не пострадал в ту страшную бурю. Радовались все безмерно. Сестры сразу засобирались снова в город к своим кавалерам, а братья воспряли духом. А уж отец-то как радовался. Счастлива была и Белль, но только тому, что у отца появилась надежда. Засобирался купец встречать корабль. Белль ему в дорогу пирогов напекла, а старшие сестры сразу о подарках заговорили. «Мне, отец, привези, — говорит одна, — нарядов новых побольше». Другая ее перебивает. «А мне, батюшка, драгоценных каменьев, да таких, каких ни у кого нет больше». Отец спрашивает у младшей дочери: «А тебе, доченька, что привезти? Что-то ты ни о чем не просишь». «Главное, батюшка, чтобы ты здоров был, да братья с сестрицами. Для меня это самым дорогим подарком будет», — отвечает Белль. Ведь поняла девушка, что все состояние на сестер пойдет, а отец с братьями снова будут работать в поле. «Я с радостью выполню любую твою просьбу, доченька», — говорит купец. «Не могу я без подарка к тебе вернуться». «Тогда привези мне розу». Белль кивнула на палисадник в саду. «Много цветов мне удалось тут вырастить, а вот розы нет». Решила девушка хоть что-нибудь попросить, а то сестры обвинили бы ее, что она специально ничего не просит. Отправился купец к морю, где стоял корабль. Только когда прибыл в порт, понял, что ничего за товар не получит. Отобрали все состояние за долги заказчики товара. Так ничего и не выручил старик и двинулся в обратный путь. До дома оставался только один день пути, но купец в лесу заблудился и решил найти место для ночлега. А дело было зимой. Ночью так темно и неуютно в лесу, а тут еще метель разыгралась не на шутку. Засыпало снегом едва заметную тропинку, волки где-то вдалеке воют, деревья скрипят натужно. Мороз лютый, ветер сердитый в спину толкает, совсем плохо старику стало. Оглянулся и видит, неподалеку огоньки какие-то мигают, решил идти туда. Если это волки окружают, все равно не спастись. Если жилище какое, значит, еще увидит детей своих. В просвете между стволами заметил купец просеку, выбрался к ней и пошел навстречу огонькам. Привела его просека к огромному дворцу, сияющему огнями окон. Теплом веяло от этого света, и решился старик зайти во дворец. Ни во дворе, ни в самом дворце никого не было. Конь старика почуял за открытыми воротами конюшни запах сена и направился туда. Утомилось животное, пробираясь через сугробы в лесу. Проголодалось, а в яслях и овес, и сено. Обрадовался купец, что верный конь в тепле и с едой будет. Привязал его, прикрыл ворота в конюшню и пошел во дворец. А внутри тепло, огонь в камине горит. На столе прибор стоит, кушанье расставлены. «Что же делать?» — говорит сам себе купец. «Никого нет, хозяин задержался где-то. Может, не обидится, если отведаю угощение». Сел за стол, поел, выпил вина. Только и к полуночи никто так и не появился. Удивился купец и решил посмотреть остальные комнаты. Вдруг хозяин приболел и лежит, где-нибудь помощи ждет. Прошел коридором, заглядывая в комнаты, нигде и никого не нашел. А вот красоте и убранству комнаты залов поразился. Видно, богат хозяин. Наконец добрался уставший путник до спальни, и там пусто. А роскошная кровать так и манит мягкостью и чистотой белья. Не выдержал купец, прилег на кровать и провалился в сон. Первые лучи солнца разбудили старика. Оглянулся он в поисках своей одежды и увидел новое и богатое одеяние, какого в его гардеробе уже давно не было. Решил купец, что попал в волшебный дворец какой-нибудь доброй феи, пожалевшей замерзшего и измученного путника. Выглянул в окно и еще больше поразился. Зима с глубоким снегом сменилась за ночь в прекрасное теплое лето. Вокруг дворца фонтаны, клумбы с цветами, ухоженный сад, аллеи, уложенные мраморными плитками. «Может, я все-таки замерз, умер, и это самый настоящий рай», — подумалось старику. Однако, спустившись по ступенькам вниз в обеденный зал, где он вечером ужинал без хозяина или хозяйки, купец снова увидел накрытый завтраком стол. В хрустальной чаше стоял шоколад. «Спасибо, добрый человек или добрая фея», — сказал старик. «Хотелось бы мне с вами познакомиться». Но никто не появился, и купец пошел в конюшню, чтобы посмотреть, как там его конь. Вышел во двор, а там благоухает цветник с розами. Вспомнил сразу же старик о просьбе Бель. Подумал, если старшим дочерям мне нечего подарить, то хоть младшей доченьке розу привезу, как она просила. Наклонился и только сорвал чудный пахучий цветок, послышались грохот, стук, и неизвестно откуда появилось страшное чудовище. «Как посмел ты, пришелец, сорвать розу из моего сада? Разве тебе мало того, что я обогрел тебя и накормил? Я же тебе жизнь спас, а ты решил обокрасть меня? Жить тебе всего несколько минут, потому что неблагодарность я простить не могу. Молись!» «Прости меня, добрый хозяин!» У купца подкосились ноги, и он упал на колени. «Не себе, дочке хотел угодить. Умница она у меня, красавица, люблю ее больше жизни. Просила привезти для нее розу, вот черт и попутал, прости!» «Говоришь, любишь больше жизни? Так вот, вернешься домой, а вместо себя пришлешь мне свою красавицу-дочь. И знай, если твоя дочь любит тебя так же, как ты ее, то она придет. Не явится, через 3 месяца сам вернешься. Понял?» «Понял, хозяин. Только мне жить и так недолго осталось. Не хочу дочь губить. Я вернусь сразу. Только разреши детей повидать и попрощаться с ними». «Ступай. Только от них мое условие не скрывай. Вместе будете решать, кого ко мне присылать, тебя или Бель. «Обещаю», — прошептал купец и склонил в печали голову. «И еще», — продолжило чудовище, — «в комнате, где ты спал, есть пустой ларец. Рядом с ним сундук с драгоценностями. Выбери себе, что хочешь, а я следом пришлю. Не годится из гостей с пустыми руками возвращаться», — сказала чудовище эти слова и исчезла, словно растворилась в воздухе. Стало купцу немного легче. «Сам погибну, так хоть детям что-то останется», — подумал он и направился в спальню, где провел ночь. А там и в самом деле золото и драгоценные каменья лежат. Положил в ларец и оставил рядом с сундуком, даже закрывать не стал. Хозяин сам решит, много это или мало. Потом спустился вниз и пошел в конюшню за верным скакуном своим. Все вспоминал, как радовался, что ночлег нашел. Теперь видит, за смертью он сюда зашел. Опустил голову в горе, сел на коня и отправился домой. Днем, да в хорошую погоду, конь дорогу сам нашел. Вот и дом, где дети ждут его с нетерпением. Первой выбежала, увидев отца в окно, Бель, батюшка, и бросилась обнимать его. За ней вышли сыновья, а следом и две старших дочери. Только не к отцу подошли, а стали оглядываться, размышляя, куда отец сложил подарки. Заплакал купец. «Нет у меня ничего, дорогие мои. Вот только розу привез для Бель, за которую жизнью заплатить надо. А для сестер это повод наброситься на младшую сестру. Из-за тебя, батюшка, без подарков приехал!» — стали кричать они, не разобравшись. «А теперь еще и жизнь должен отдать! Нет, чтобы, как и мы, просто платьев да драгоценностей попросить! Роза, видите ли, ей понадобилась!» Стоит Бель, слова не проронит, словно окаменела. А купец сел и стал рассказывать о том, что с ним приключилось и в порту, и в замке чудовища. Потом протянул младшей дочери розу. «Возьми, Бель, пусть эта роза будет напоминать тебе обо мне, хорошая ты моя». «Нет, батюшка. Чудовище сказало, что ему все равно, кто приедет, ты или я. Значит, поеду я». «Надо вызвать это чудовище на бой и покончить с ним», — закричали братья, которые и отца, и Бель очень любили. «Тогда никого ему на съедение отправлять не надо будет». «Родные мои», — снова заплакал отец. «Чудовище это имеет огромную силу. Поляжете в этом неравном бою. А мне все равно придется идти во дворец, иначе оно всех погубит». «Нет уж, мне надо свои грехи замаливать. Я старик, недолго жить осталось, а у вас вся жизнь впереди». Не стала спорить Бель, а ночью вывела отцовского коня из стойла и, пришпорив его, вылетела со двора в беззвездную тень. Бель надеялась, что конь дорогу запомнил, и не ошиблась. Утром проснулся купец, а рядом ларец стоит, доверху заполненный золотом и драгоценностями. Утешился он тем, что детям оставит наследство, а сам поедет к чудовищу. Как обрадовались старшие дочери. Стали рассказывать отцу, что приезжали к ним свататься богатые да знатные женихи в его отсутствии. «Теперь мы снова в город поедем», — веселились они, совершенно забыв, что предстоит испытать отцу. Разделил купец богатство ровно на 6 частей для каждой дочери и каждого сына. раздал всем, кроме Белль, стал ее звать. Только девушки не было нигде в доме. Бросился отец в конюшню, нет верного скакуна. Все понял старик. Уехала его доченька к чудовищу. Сестры обрадовались еще больше, стали требовать долю Белль себе. Ей все равно уже не нужно, съест ее чудовище, поделом гордячки. Только отец и братья горевали о судьбе Белль. А тем временем конь с прелестной всадницей приблизились к дворцу, окна которого светились, несмотря на то, что наступило утро. Конь направился в конюшню, где, как и в прошлый раз, его ждала порция овса и сена, а Белль ступила на порог огромного зала в первом ярусе дворца. Посередине зала находился стол, уставленный блюдами с диковинными яствами. В красивой вазе лежали фрукты, а рядом в чашке парил горячий шоколад. Девушке было страшно, очень страшно. Она не знала, когда и откуда появится чудовище, о котором рассказывал отец. Ей очень хотелось жить, ведь дворец находился в таком прекрасном саду, вокруг благоухали розы самых разных оттенков. Представить, что среди этого великолепия может появиться уродливое и жестокое существо, было тяжело. «И если это мой последний день в жизни, — подумалась Белль, — то пусть он пройдет в таком красивом месте». Она никого не увидела ни в коридорах, ни в комнатах замка. Побродила, полюбовалась изящным убранством дворца и спустилась к столу. К этому времени она уже успела снова проголодаться. Присела за стол и только отломила крылышко цыпленка, как раздался страшный шум. Испуганная и трепещущая, Белль приготовилась к лютой смерти и прикрыла веки, чтобы не видеть чудовище. Внезапно наступила пронзительная тишина. Девушка открыла глаза. Перед ней стояло чудовище. Ни движением рук, ни выражением лица Белль не показала, насколько уродливо существо, представшее перед ней. Молча смотрела она прямо в глаза хозяину дворца и ожидала скорой смерти. «Тебя отец заставил прийти сюда?» «Нет», — ответила Белль, — «отец не пускал меня, хотел сам идти, но разве я могу допустить, чтобы погиб мой батюшка?» «У тебя доброе сердце. Это хорошо. Поживи пока. Мне за розами ухаживать некогда. Завтра же и приступай к работе». Чудовище исчезло, а девушка почувствовала, как ее трясет, словно в лихорадке от пережитого волнения. «Розы? Да, розы. Я буду ухаживать за розами столько, сколько мне позволит чудовище». Белль казалось, что она произнесла эти слова вслух, но губы, оказывается, от страха онемели. Девушка снова уселась на стул. Через некоторое время она пришла в себя и вышла в сад. Такую красоту она видела впервые в жизни. Работать Белль привыкла, поэтому сразу принялась за дело. Подрезала кусты великолепных роз, рыхлила землю. Как только солнце стало клониться к закату, напоила прекрасные растения водой из колодца, закончила работу, умылась и отправилась во дворец. Стол снова был накрыт. «Наверное, чудовище хочет откормить меня перед тем, как съесть», — решила девушка. «Что ж, чему быть, того не миновать». Присела за стол, немного поела и отправилась осматривать дальние комнаты, до которых не добралась сначала. Вдруг Белль увидела дверь, на которой было написано «Спальня красавицы. Девушка так устала от переживаний и работы в саду, что, не колеблясь, открыла эту дверь и вошла. Уютная кровать, нежные шелковые простыни постели мгновенно окунули Белль в глубокий сон. Красавица так и не поняла, наяву или во сне к ней пришла дама, похожая на фею. «Славная девочка», — обратилась к ней фея, — «судьба будет к тебе благосклонной. Ничего не бойся. Ты готова пожертвовать собой ради отца. Доброе сердце поможет сделать правильный выбор». Проснувшись, Белль не знала, как растолковать этот сон. Она расплакалась, вспомнив об отце, оделась и вышла в зал. «Не может быть, чтобы чудовище было таким жестоким. Оно могло съесть меня сразу, а вместо этого дает еду. Выделила комнату для сна, разрешила ухаживать за розами. Нет, что-то тут не так». Белль решила еще раз внимательно осмотреть дворец. Где-то же есть разгадка странного поведения чудовища. Совершенно неожиданно Белль в одной из дальних комнат обнаружила много книг и клавесин. Знакомые, любимые вещи. Сначала подошла к полкам с книгами, провела по корешкам рукой, достала наугад первую и обомлела. На обложке золотом была вытеснена надпись: «Все в этом дворце, госпожа, твое. Владей и повелевай». «Да я бы повелела сделать только одну вещь — отпустить меня к отцу. А если это невозможно, то хотя бы увидеть его. Он так стар. Кто за ним ухаживает без меня?» На стене напротив книжных полок висело огромное зеркало. Внезапно гладкая его поверхность помутнела, потом на нем засеребрились искорки, и появилась живая картинка. Белль увидела, как, тяжело ступая, отец поднимается на крыльцо родного дома, а из дверей выбегают сестры, радостные и счастливые от того, что рядом с отцом нет их младшей сестры. «Ничего», — подумала девушка, — «главное, что отец здоров». Было удивительно, что чудовище к ней так по-доброму относится. Все это было очень странно, ведь отец рассказывал о чудовище как о жестоком и злобном существе. Но, думая о хозяине дворца, Белль поняла, что страх перед ним исчез. Она снова с любовью занялась розами и садом, а когда солнце стало жечь полуденным зноем, вошла в прохладный зал дворца. На столе стояла посуда с едой, источающая аппетитный запах. После обеда девушка отправилась в комнату, где были книги и стоял клавесин. Ей было совсем не страшно и очень уютно в этом дворце. Чудовище не досаждало своим присутствием. Свою тоску по отцу и родному дому Белль выразила в музыке. Играла на клавесине и пела. Не знала она, что чудовище совсем рядом, за дверью. Оно слушало, и в какой-то момент желтые глаза, в которых обычно плескались огонь и злоба, стали влажными и печальными. Только Белль не видела этой перемены. Вечером, садясь ужинать, девушка вдруг испуганно вскочила. Пол задрожал, с грохотом отворились двери, и вошел хозяин. Чудовище выпрямило согнутую спину и пророкотало: «Белль, разреши побыть с тобою рядом, пока ты ешь». Стараясь скрыть испуг, девушка попыталась улыбнуться и снова села. «Вы, господин и хозяин, позвольте поблагодарить вас за доброе отношение ко мне». «Нет, Белль». И чудовище прикрыло веками желтизну огненных глаз. «Хозяйка здесь, ты прикажешь, уйду. Скажи, я страшен и жалок, Девушка пытливо взглянула на чудовище. «За вашей внешностью, действительно страшной, скрывается доброе сердце. Я это чувствую». «Не будем об этом больше говорить. И если тебе тяжело на меня смотреть, я отвернусь. Скажи мне, тебе понравилось во дворце?» «Скучаю по батюшке», — прошептала Белль. А потом, чтобы не обидеть хозяина, продолжила. «Розы, сад, книги, музыка — все замечательно. У вас очень богатый дворец, а главное, здесь очень красиво». «У тебя действительно светлая и добрая душа», — проскрипело чудовище. Белль снова вздрогнула. Странные слова произносило чудовище, ведь оно могло съесть ее в первый же день. В какой-то момент ей показалось, ей послышались в словах хозяина неизбывная тоска и душевная боль. Как бывает, когда сердце сжимается от тоски, Белль знала. Без отвращения, участливо она посмотрела на чудовище и спросила: «Я могу вам чем-то помочь?» «Будь моей женой, Белль!» Девушка в ужасе отшатнулась и побледнела. Понимая, что это может быть ее последние слова в жизни, она произнесла: «Нет, простите». Чудовище, не промолвив больше ни слова, вышло из сада. Сгорбленное, страшное, такое одинокое существо. Чудовище неожиданно для самой Белль вызвало в ее душе сочувствие и жалость. «Как ему, наверное, плохо», — подумала девушка. «За что же его так наказал Бог?» С этого дня чудовище больше не тревожило Белль, и 3 месяца она его вообще видела только за ужином. Чудовище рассказывало девушке много интересного, такого, что и в книгах она не читала. Иногда оно просило Белль сыграть на клавесине или исполнить песню. Красавица привыкла к страшному облику хозяина и почти не замечала уродливости его черт. Умная и чуткая, Белль видела: у чудовища доброе сердце. Но какая-то тайна скрыта за внешним уродством существа. Может быть, из-за этой тайны хозяин каждый вечер мучает меня просьбой выйти за него замуж. Бывало, девушка даже ждала вечерней трапезы, потому что знала, чудовище обязательно придет, и у них снова будут интересные разговоры. На ежевечернее предложение выйти за него замуж Белль отвечала искренне: «Я чувствую, что вы хороший, добрый, но стать вашей женой не могу. Мне жаль вас, а своего мужа я хочу не жалеть, а любить. Понимаете?» «Ты права. Только знай, я очень дорожу тобой. Пообещай хотя бы, что не оставишь меня никогда и не уйдешь. Мне кажется, если это случится, я умру». Красавица испугалась, услышав такое. Только сегодня она снова заглянула в зеркало и увидела, что отец тяжко заболел. Именно в этот вечер она хотела попросить чудовище, чтобы он отпустил ее к больному отцу. Теперь слова застряли в устах, так и не прозвучав до конца ужина. И только потом Белль произнесла: «Я обещаю, что никогда вас не предам, только...» Девушка умоляюще посмотрела на чудовище. Потом, словно набравшись храбрости, быстро проговорила: «Отпустите меня ненадолго к отцу. Он болеет, я знаю. Если он умрет, я уйду вслед за ним от тоски». «Нет-нет, не надо так говорить. Я не могу видеть, как ты страдаешь. Иди, только помни, если не вернешься, я умру. Добрый хозяин, я вернусь, потому что люблю вас. В зеркале я увидела, что отец один оденешенек, некому за ним ухаживать. Сестры вышли замуж, братья стали военными. Только поставлю батюшку на ноги, подлечу его и сразу назад. Думаю, что недели мне будет достаточно. Хорошо, Бель. Завтра ты проснешься в доме отца. Помни, что моя жизнь теперь будет зависеть от того, вернешься ли ты вовремя или нет. Вот тебе колечко. Захочешь вернуться, положи его на столик возле кровати, и через мгновение ты будешь здесь. Я буду ждать тебя, Бель. Тяжко вздохнуло чудовище, повернулось и вышло. Сердце девушки словно рвалось на две части. С одной стороны, надо батюшку спасать, с другой — невероятно жаль чудовище, которое, как она видела, было убито горечью разлуки. Следующее утро для Бель оказалось солнечным, радостным и счастливым. Отец, только ему доложили, что приехала его любимая младшая дочь, сразу повеселел. К вечеру он почувствовал себя уже намного лучше. Словно своим приездом Бель все болезни отца излечила. Оказалось, что чудовище перенесло в отцовский дом и сундук с дорогими и очень красивыми платьями. Бель обрадовалась, что сможет одарить сестер нарядами, но едва она подумала об этом, сундук исчез. Красавица улыбнулась. Значит, чудовище не хочет, чтобы ее любимое платье носил еще кто-то. И сундук сразу появился снова. А сестры между тем узнали, что Бель вернулась, и тут же приехали. Им хотелось посмотреть, что сталось с их младшей сестрой. Им самим собственный выбор показался недостаточно достойным их красоты. Одна из сестер вышла замуж за молоденького красавца, которому никакого дела не было до жены, и он был занят только собой. Вторая сделала свой выбор в пользу умного дворянина. Он оказался настолько умным, что всех остальных, включая и собственную жену, считал непроходимыми глупцами. За это люди его не любили. Сестры были женщинами завистливыми. Увидев, в каких нарядах приехала к отцу Бель, они готовы были завыть от обиды на свою судьбу. Мало того, что их младшая сестра расцвела, как бутон розы на рассвете, так еще и глаза ее сияли любовью. Ушли сестры по старой привычке в сад, чтобы посплетничать. Что-то тут не так. Отец говорил, что там чудовище, но мне что-то не верится, говорила одна. А давай ее тут задержим. Если там и вправду чудовище, то оно рассердится и, наконец-то, съест ее. Правильно. Будем делать вид, что жить без этой карлицы не можем, а там посмотрим. На том и остановились. Бель не могла узнать своих сестер. Раньше они все ругали ее, надсмехались над ней, а теперь ведут себя, словно кто-то их подменил. Улыбаются, зовут вместе в сад пойти, поговорить о мужьях да подругах, ласковые такие. Прошла неделя. Засобиралась Бель назад, к своему чудовищу. Сестры плачут навзрыд, умоляют сестру задержаться, побыть еще с ними и отцом. Поддалась Бель их уговорам, сказала, что еще неделю пробудет. Чувствовала девушка, что ее друг тоскует в замке. Ей казалось, что из каждого цветка, из-за каждого деревца он зовет ее. На десятый день ночью приснился ей страшный сон. лежит в саду возле дворца чудовище и не двигается. Умирает. «Что же я делаю?» — вскричала она, проснувшись. «Ко мне со всей душою это существо несчастное, а я такая неблагодарная. Если бы я согласилась выйти за него замуж, он так не убивался бы. Был бы уверен, что вернусь. Да уж, и привыкла я к его ужасной внешности. Не в ней дело. Душа у него такая добрая, что иному человеку далеко до такой широты. Жизнь-то двух сердец не от красоты зависит, а от доброты, уважения и признательности. Может, именно это и называется любовью». Достала красавица колечко, что при прощании чудовище ей подарило, положила на столик рядом с кроватью и снова заснула. Проснулась, а она уже во дворце. Вскочила, оделась и побежала искать чудовище. Прошла все комнаты, коридоры, залы. Нет нигде доброго хозяина. Еле дождалась вечера, села ужинать за стол. Все прислушивалось. Вот-вот зашумит, загудит все вокруг, и чудовище придет. Только ночь наступила, а доброго друга все нет. Белль испугалась. А вдруг все, что она видела во сне, правда? «Неужели нет больше моего чудовища?» — вскрикнула она и, вспомнив место, которое видела во сне, побежала в сад. Видит, лежит чудовище и не дышит, словно мертвый. Бросилась к пруду, зачерпнула воды и брызнула на чудовище. Лежит оно и не шевелится. «Боже мой!» — всхлипнула красавица. «Я виновата. Это из-за меня он умер». Присела рядом, приникла к его груди и вдруг услышала слабое биение сердца. «Жив!» Она наклонилась и поцеловала чудовище от счастья, что успела вернуться. «Белль, любимая!» — прошептала чудовище и стала подниматься. «Я думал, что никогда больше не увижу тебя. А зачем мне жить без тебя, красавица Белль?» «Теперь все будет хорошо», — говорила девушка и гладила ладонями страшную голову чудовища, словно передавая ему свое тепло, свою жизненную силу. «Я выйду за вас замуж, и мы всегда и везде будем вместе». Только произнесла Белль эти слова, как все вокруг стало быстро меняться. Дворец засиял теплым, ярким и праздничным светом изо всех окон. Зазвучала нежная и красивая музыка. Девушка с удивлением смотрела на эти превращения. Она едва не пропустила главное. Когда она обернулась спросить у чудовища, что бы все это значило, на его месте стоял прекрасный принц. «Спасибо тебе, любимая!» Принц встал на колено и поцеловал ее руку. «Ты спасла меня от злых чар скверной феи, которая заколдовала меня. Она сказала, что я до тех пор буду иметь уродливое обличье, пока красавица не полюбит меня и не согласится выйти за меня замуж. Только твоя доброта помогла мне снова стать принцем». Глаза Белль засияли счастьем. Ведь она так желала добра чудовищу, что не заметила, как полюбила его. Да и теперь она радовалась, что помогла юноше избавиться от злых чар. Она взяла принца за руку и повела во дворец, где они так долго жили рядом, любя и уважая друг друга не за внешность, а за доброту и душевность. Во дворце принц и Белль увидели всю семью девушки. Фея, которая приходила во сне к красавице, чтобы позвать к чудовищу, всех перенесла, чтобы всем вместе сыграть веселую свадьбу. А во время пира фея обратилась к сестрам. «В сердце вашем много зла и коварства. Надумаете причинить зло еще хотя бы один раз, вмиг превратитесь в камни. Так что будьте осторожны». И фея взмахнула своей волшебной палочкой. Потом она повернулась к принцу Ибель. «Вам, дорогие мои, жить долго и счастливо. Мудрость ваша в том, что вы смогли показать всему миру, добро всегда сильнее любых чар. Правьте королевством с добром и по справедливости, и не будет сильнее королевства». С тех пор прошло много лет. Все слова доброй феи стали действительностью, а главное, король и королева любили друг друга и жили долго и счастливо.